Резкий бросок вниз и удар пятки в другой ситуации, способный раздробить коленную чашечку, пришелся в молоко. И чтобы не попасть под серию ударов ногами, Курехин завертелся на месте, прикрывая голову руками. Еще миг, и танец смерти по крохотному рингу на подземном этаже тюрьмы продолжился под все усиливающееся беснование толпы за канатами. Биоморф не дрался, он скорее играл, как делает это кот, поймав и слегка придушив мышь, вселяя ложную надежду, давая своей жертве крохотный шанс ускользнуть. Злой останавливал атаку на пике и парой сильных грубых ударов пресекал попытки противника войти в контакт. Очень скоро, сплевывая кровь из разбитого рта, майор уверился, что биоморф не умеет драться ни в одном из известных ему стилей. Тут не пахло физическими упражнениями, годами тренировок, дисциплиной тела и духа. Куликов дрался как уличный боец, особо не церемонясь, не давая противнику шанса подняться, готовый ударить как лежавшего на полу, так и оказавшегося к нему спиной. События начали разворачиваться с пугающей для майора быстротой. Вот биоморф перед ним. Вполне предсказуемо, почти досягаем, и тут же тело пронзает дикая боль, а сам злой оказывается в дальнем конце ринга, чтобы взять разбег. Через пару минут кровь из разбитой брови ослепила глаза. Но, разумеется, никто не спешил останавливать бой, как бы сделали это в более цивилизованном обществе. В груди клокотало, несколько ребер явно были сломаны, а тошнота и дезориентация не позволяли сосредоточиться на противнике. «Первый раунд закончен!» Недовольный ор и свист с верхних трибун вновь взорвали притихшую до этого толпу. Покачиваясь, Курехин отправился в свой угол. «Ну, как ты?» Кто-то всучил в руку бутылку с водой и принялся вытирать кровь с лица. «Да лучше не бывает!» Всеволод попытался сфокусировать взгляд на нежданном помощнике и, к своему удивлению, узнал Давыдова. «С морфом тебе не справиться», — резюмировал тот, опасливо поглядывая на бойца в противоположном углу. «Как ты здесь оказался?» Новый сгусток крови оказался на полу, и, вцепившись в бутылку с водой, Всеволод сделал пару жадных глотков. «Пей, пей», — хитро закивал Семен, — «это тебе поможет». «Что это?» Вкус у жидкости был странный, чуть кисловатый, будто и не вода, а минералка. «Скорость», — усмехнулся аналитик. «Я тут тоже, сложа руки, не сидел. Пришлось, конечно, попотеть, но дело того стоило. В твоей воде наркота». «Урод!» — почувствовав рвотный позыв, майор сложился вдвое. Но вцепившийся в него Давыдов злобно зашипел на ухо. «Не вздумай выплевывать, идиот! Это твой единственный шанс! Тут его зовут «Быстрый кайф». Увеличивает скорость, поднимает общий мышечный тонус и кровообращение. А главное, убивает всяческое чувство самосохранения, что в твоей ситуации единственный выход». «Это не поможет», — покачал головой майор. «Как знать», — усмехнулся Семен. «В беззаконии свои порядки. Пока ты соизволил лично лезть в петлю, что в твоем положении было не таким уж и плохим вариантом, я посетил местных старожилов и придирчиво поинтересовался правилами ведения боя. Сначала они отнекивались, говорили, мол, что бои без правил, они на то и без правил, чтобы им не следовать, но на деле все оказалось достаточно банально. 4 раунда по 3 минуты каждый. Бой останавливается по истечении времени или после того, как боец не может подняться. Только так. Так что тебе либо поломанный позвоночник, либо ублюдка измотать. Отходняк, конечно, после быстрого кайфа будет еще тот, но времени он тебе выиграет на пару раундов точно». «Есть еще?» — свинтив пробку, майор отправил в глотку остатки жидкости и вопросительно посмотрел на Давыдова. «Закончилось», — развел тот руками. «Эту дозу и то пришлось доставать с большими приключениями, о которых лучше не вспоминать. Так что действуй наверняка и без церемоний. Это не первенство школы, а форменное избиение. Будет возможность ударить из-под тишка, не сомневайся». Второй раунд начался лениво. Септик остановил кровь из разбитой брови, а сидевшие в зале несколько постыли, недоумевая, почему морф не расправился с соперником в первые 5 минут. Покружив по рингу, злой сделал пробный заход. метя Всеволоду в солнечное сплетение. Но тот, к его изумлению, почти играючи ушел от удара, и вместо того, чтобы, как это уже не раз было, попытаться уйти в глухую оборону, нанес несколько жестких ударов в корпус, заставив Куликова попятиться. «Играешь?» — оскалился тот. «Играю!» — рыкнул Всеволод, уходя от хлесткого удара в висок. «А ты чего ожидал, крыса?» «Побереги дыхание, мент! Тебе оно еще пригодится на больничной койке!» Наркотик стремительно наращивал темпы, быстро распространяясь по организму майора. Сначала появилась легкость во всем теле. Боль стала отступать, а движения морфа, до этого такие стремительные, стали казаться не такими уж и проворными. Затем появились силы и на нечто большее. И если до этого Курехин лишь изредка огрызался и оборонялся, то с каждой секундой действия наркотика его стратегия менялась. Впрочем, до проворства модифицированного зэка было еще очень далеко, но и этого хватало, чтобы не быть мальчиком для битья. Сначала злой удивлялся и недоумевал, когда его очередная атака, вместо того, чтобы сломать пару ребер, уходила в никуда. Потом начал злиться, когда почти безобидный противник вдруг начинал отвечать, а затем начал допускать ошибки. К концу второго раунда, когда рядом с Всеволодом вновь появился Семен, вид у обоих бойцов был более чем плачевный. Быстрый кайф сослужил почти добрую службу. Одним глазом Куликов больше не видел. Тот так заплыл, что начисто лишил своего хозяина возможности видеть справа. Нога у морфа была тоже не в порядке. В одном из своих танцующих заходов майор таки умудрился задеть коленную чашечку злого. И тот ощутимо хромал. Настроения на трибунах тоже изменились. Если в начале боя все без исключения были на стороне морфа, приготовившись к долгой и мучительной казни мента, то теперь они разделились на два противоборствующих лагеря. Кое-где дело дошло до потасовки, и несколько дюжих молодцов с узкими лбами, видимо, следящие за порядком, спешно скрутили и уволокли особо буйных подальше от ринга. «Сколько еще будет действовать наркота?» — вновь зашептал Всеволод, принимая из рук Давыдова мокрое полотенце. «Да пес его знает», — развел тот руками. «У каждого по-разному. У кого на час хватает, а кому и на полдня без вариантов. Кайф выходит через выделение. Пот, моча, кал, что угодно. В твоем случае главное — не обгадиться». «Ага, шутник!» — Всеволод попытался успокоить дыхание. Сердце в груди билось, будто свихнувшийся молотобоец. Кровь в висках стучала, горизонт плыл, хотелось забиться в дальний угол и прикинуться ветошью. Но время на циферблате и беснующийся в другом углу злой, спешно глотающий какие-то пилюли, позволить ему этого не могли. «Третий раунд, господа!» «Будет вам третий раунд!» Оказавшись на середине ринга, злой пошел в разнос. Ярость, бурлящая внутри искалеченного мозга, прибавила и без того опасному противнику новые силы, отправляя майора на пол. Отчетливо понимая, что челюсть ему не собрать, Всеволод крутанулся, и в тот же миг нога злого приземлилась в то место, где мгновение назад располагалась его голова. «Вроде не сломано», — вновь засомневался майор, вскакивая на ноги и принимая на сгиб руки очередной удар противника. «А ты сомневался!» «Удар! Еще удар!» Наркотик сдавал свои позиции, в то время как злой продолжал крутить, выискивая в обороне Всеволода малейшие бреши. И вот он их нашел. Сначала последовал точечный в живот, от которого майор почти ушел. Но этим открыл голову и тут же получил мощный удар в скулу и без того пострадавшую от последней атаки. Второй удар в один из нервных центров лишил подвижности левую руку. И вот уже все преимущество сошло на нет. Удары сыпались градом. Поломанные ребра дико болели, мешая вздохнуть. Кровь, до этого остановленная, лилась, вновь застилая глаза. И с каждым новым заходом майор понимал — это конец. К концу третьего раунда он еле дышал. Правый глаз не видел, заплыв окончательно, левый тоже пострадал. Рука не действовала, на другой относительно здоровой, видимо, были сломаны пара пальцев, а трещина в челюсти и приливы тошноты, которые удавалось подавлять со все большим трудом, вдохновения не сулили. «Еще 5 минут», — шептал Давыдов. «Злой деморализован. Если до начала боя он считал, что сломает тебя, то сейчас его уверенность сильно пошатнулась. Видел, как он колеса жрал?» «Это иммунодепрессивы. Слишком много повреждений начинается отторжение. Продержишься 5 минут, и все, готово. «Я не смогу», — превозмогая боль, прохрипел Всеволод. «Это, сука, мне, похоже, все кости переломал». «Кости срастутся», — вновь закивал, как китайский болванчик Давыдов. «На следующей локации». «Дожить бы до нее». «Доживешь, доживешь. Ну, пошел, время». Новая вспышка боли, и все понеслось по кругу. Уходить от ударов или просто блокировать атаки морфа становилось все труднее и труднее. Иногда это удавалось, но чаще удар проходил. И вот настал тот момент, когда после нового всплеска безумия Всеволод оказался на земле. «По правилам нашего турнира», — загремел голос под потолком, — «победивший имеет полное право продолжить бой до того, как будет исчерпан временной лимит. В его руках жизнь, и только вы, зрители, можете решить, достоин ли поверженный жизни или должен умереть». «Убей!» — взорвалась ближайшая трибуна, явно симпатизируя морфу. «Жизнь! Жизнь!» — зарычали другие. «Мент бился достойно! Он вправе получить шанс! Пусть оклемается! Пусть ему дадут повторный бой!» «Сдохни!» — злой присел на корточки и с умилением посмотрел на пускающего на полу кровавые пузыри майора. «Но вот только как, бля!» Нового участника боя на ринге никто не ожидал. Это был Семен. Откуда он в такой короткий срок умудрился раздобыть наркотик, осталось загадкой. Но химией Давыдов не ограничился. Проскользнув под канаты, аналитик ринулся к ничего не подозревающему морфу и с размаха всадил ему в спину заточку. Зэк дернулся и одним мощным движением руки отшвырнул Семена в противоположный конец ринга. «Кто это у нас?» Разбитые губы злого расплылись в подобии улыбки. «Фанаты! Псих! Что-то много вас развелось! Ты подожди меня, мент, я быстро!» Семен вновь попытался атаковать, но Куликов ловко перехватил его руку и, выбив заточку, рванул. Давыдов взвизгнул, послышался хруст ломающейся кости. Всеволод попытался подняться, но ничего не вышло. Удар за ударом морф выбивал из аналитика жизнь. Тот еще дергался, сопротивлялся, пытался заслонить лицо, но биоморф продолжал экзекуцию с удвоенной яростью. Рука злого в последний раз поднялась над дергающейся в конвульсиях жертвой и вдруг опустилась, а сам морф завалился на бок, как мешок картошки. «Биологическая опасность первого класса!» — вдруг взорвался громкоговоритель. Всеволод улыбнулся разбитыми губами и, смахнув с лица капли крови, взглянул на аккуратную дырку во лбу монстра. «Четко! Быстро, аккуратно. Винни, Лютый, Блоха, они все-таки успели. Но откуда они тут взялись? Что тут вообще произошло?»